Глава 70. Бахрейн. Манама. Пятница. 22:15. «Что там?» — тихо спросила девушка. Ее била дрожь, то ли от холода, то ли от страха. «Не знаю». Филипп вглядывался в темноту. «Ничего не видно. Вообще ничего. Пустота». «Но там не может быть пустоты. Если имеется ключ, отпирающий дверь, значит, за ней что-то есть». Филипп посмотрел на девушку и почувствовал, как начинает нервничать. Оба сделали шаг назад. «Так и будем стоять и смотреть во мрак?» «Конечно нет», — неожиданно резко сказал Филипп. «Пойдем внутрь». «Ты уверен?» «Мы проделали такой путь не для того, чтобы испугаться темноты. Я думаю, это просто очередная задачка». «Интересно, в чем она заключается?» «У меня есть одно предположение». «Внимательно тебя слушаю». «Как там было на двери написано?» «Да направит царственный гор твой путь, дабы мог ты следовать во тьме, как во свете, по велению луны столько, сколько богов на суде Осириса, а затем, как велит солнце, по числу судей на суде Осириса». Зачитала еще раз Зоя. «Этот текст, скорее всего, действительно подсказка. Надо только понять, как ею воспользоваться». Филипп, задумавшись, смотрел в темноту. «Каким-то образом нам надо суметь двигаться без света». «Может, взять факел?» — предложила девушка. «Не думаю, что все так просто, но можно попробовать». Он вернулся к лестнице за факелом, взял его и подошел к двери. На вытянутой руке он поднес его и просунул в проем. В этот же момент огонь заколыхался, из мрака повеяло холодом, и сильный поток воздуха, вырвавшийся из темноты, затушил пламя. «Не вариант». «Это лишь подтверждает необходимость искать выход в полной темноте». Зоя вздохнула. «Так, постой. А если нам действительно придется идти, так сказать, вслепую, то совершенно неудивительно упоминание древнеегипетского гора и Осириса. По легенде, Сет, египетский бог пустыни и убийца Осириса, проткнул глаз гора своим пальцем, но Хатхор, супруга гора и богиня любви, восстановила глаз, напоив мужа молоком газелей. Гор использовал возрожденное око для воскрешения своего отца Осириса». «Ты хочешь сказать, Гор был слеп?» «Ну, если так можно выразиться о божестве, то да. Мне кажется, нам не стоит пытаться искать способ, как осветить помещение. Нам следует идти именно в полной темноте, словно мы тоже слепы, опираясь на свои чувства и инстинкты». «Но там еще речь шла про суд Осириса. Что это?» «Да, это из книги мертвых. На суде Осириса, когда душа умершего попадает в царство мертвых, ее встречают сам Осирис, судьи и боги подземного мира. Если я правильно помню, то судей у Осириса 30, а богов 42». Зоя отошла в сторону, о чем-то размышляя. «Ты говорил, солнце — это правый глаз, а луна — левый». «Да, именно так». «Значит, если переначить послание, то получается, нам следует идти налево 42 шага, а потом направо 30». Филипп улыбнулся. «Молодец». «Не один ты такой умный», — откликнулась девушка. «Но вот интересно, почему сразу направо, а не прямо?» Она приблизилась к двери. «Потому...» Филипп поднял камень с пола и кинул его во мрак проема. Никакого звука не послышалось. «Потому что там пропасть». «Боже мой!» — ахнула девушка. «Идем, пора проверить, угадали мы или нет». Писатель смело ступил в темноту и, прижавшись к стене, мелкими шажками начал двигаться вправо. За ним последовала Зоя. Отсчитывая шаги, они медленно удалялись в неизвестность.